Глава 21. «Сейчас мне просто хочется выспаться». Моя обычная фраза, когда я работаю и смыкаю веки часа на 3 за ночь. Боги продолжали свои шутки. По пути домой на меня никто не напал. Я долго не мог уснуть, ожидая, что вот-вот кто-нибудь начнет ломиться в дверь. Где-то там, наверху, а может быть внизу, а может и в середине какой-то непригодный ни к чему другому божок создает себе имя, изгаляясь надо мной самыми разнообразными способами. Если он преуспеет в этом деле, его могут повысить в чине и назначить директором всех сточных ям рая. Я так и не отдохнул как следует. Проснулся взвинченный и принялся проклинать Дина за то, что он уехал из города. У меня не осталось никого, кому можно было бы отравить существование. Всю глубину своего гения я вдруг оценил, начав готовить мерзопакостный завтрак из лепешек. Оказывается, я забыл спросить Торнадо о парне, следившем за мной по дороге на холм. Кто-то постучал во входную дверь. Что за черт? Впрочем, уже почти наступило время для цивилизованных визитов. Стук был настолько деликатным, что я едва расслышал его. Слегка поворчав, я бросил лепешки на сковородку и направился открывать. То, что я увидел, посмотрев в глазок, изумило меня. Я широко распахнул дверь, чтобы сияние светловолосой красоты озарило меня всего, с головы до ног. «Не ожидал увидеть вас так скоро, док», — проговорил я, изучая улицу за спиной милашки на случай, если она приволокла с собой взвод непонимающих шуток служителей Блетца. Я никого не заметил, но это ничего не значило. На Макунадо-стрит царила такая толчья, что среди прохожих мог скрыться весь персонал больницы. «Вы сами пригласили меня?» Она выглядела так, будто явилась прямо с работы. Наверняка бедняжке пришлось потрудиться 2 смены, разгребая следы содеянного мною. «Ваша рослая подруга заставила вас забыть обо всем?» «Я просто не ожидал, что вы примете мое приглашение. Послушайте, я в самом деле сожалею о вчерашнем безобразии. Просто зверею, когда со мной играют в такие игры. Отправить в психушку. Ха!» «Вы могли бы выбрать и более уважительные слова», — скривила она губки. «Прошу прощения. Попытаюсь». Я тут же поведал, как люди отзываются о моей профессии. Надо сказать, что подавляющая часть отзывов мне совсем не льстила. Гостья несколько утешилась. «Грязный трюк, сыгранный с вами, и заставил меня прийти. А чем здесь так пахнет?» Я торопливо обернулся, из кухни валили клубы дыма, и, спустив вопль, я помчался к источнику запаха. Леди Прекрасные Ножки величественно последовала за мной. Я вывалил обуглившиеся лепешки в мойку. Они посылали дымовые сигналы, возвещая о моей непригодности в качестве шеф-повара. Проклятие! Я настолько плохой кулинар, что вполне мог бы работать на кухне у Морли, благо там открылась вакансия. «Ничего, их можно использовать для ремонта крыши», — пробормотал я. «Слишком хрупкие». «Вы думаете? А, кстати, вы завтракали?» «Нет, но...» «Хватайте передник, детка. Протяните мне руку помощи. Маленький кусочек порадует роточек. Так что вы хотели у меня узнать?» Она действительно взяла мой фартук. Удивительная девушка. «Мне не понравилось то, что вы говорили прошлой ночью, и я решила все проверить. Записей о вашем поступлении в больницу не было, хотя служители, которые вас несли, заверили меня, что вас доставила гвардия и все документы в полном порядке. Я издал нечленораздельные, но грубоватые звуки, приступая к формированию нового поколения лепешек. Проверить было несложно. Один из высших офицеров гвардии, старый друг нашей семьи, полковник Уэстман Туп». Я икнул несколько раз, прежде чем сумел спросить. «Полковник Туп? Они сделали его полковником?» «Он очень высокого мнения о вас, мистер Гаррет». «Еще бы». «Уэст сказал, его люди вас в Блетца не посылали, хотя и пожалел, что такая мысль не пришла ему в голову». «Это в его духе. Туп и гриф, как клубок кобр». «Он хорошо отзывался о вас, как о профессионале, но одновременно посоветовал мне быть осторожной во всем остальном». Оказывается, и в ее серьезном тоне можно уловить смех. «Как вы относитесь к бекону?» — спросил я. — Вы только начинаете его жарить? Бекон следовало первым отправить на сковороду. Я всегда все жарю раздельно, и таким образом за раз сжигаю только один продукт. Весьма умелый подход. Уменьшает расходы. Мы приготовили завтрак вместе, вместе его съели. Я с умилением наблюдал за гостьей. Леди, кажется, не возражала. Когда мы начали убирать со стола, она сказала: «Я не потерплю подобных вещей. Не потерплю коррупции, когда все становится возможным». Чуть отступив назад, я посмотрел на нее другими глазами. «Вы, видимо, недавно там работаете? Трудно найти другое место, столь же коррумпированное, как Бледсо». «Да, я там новенькая. И постепенно узнаю, как прогнило все в этом заведении. Каждый день там что-то происходит. То, что случилось с вами, пока самое худшее. Вы же могли провести там остаток жизни без всякого на то основания». «Естественно. И был бы не одинок в своем несчастье. А вы, оказывается, идеалистка и борец со злом». Последнее время Танфер буквально кишит подобными людьми. «Вам не следует говорить таким тоном, будто я полоумная». «Прошу прощения. Но большинство утопистов мало что смыслят в жизни. Они происходят из богатых семей и ничего не понимают в людях, существование которых зависит от Бледсо. Не понимают, как живут те, кто работает там. А для этих людей весь смысл работы в больнице – получение взяток и продажа гуманитарной помощи. Они, в свою очередь, не поймут, отчего вы поднимаете вокруг этого шум или решат, что вы намерены таким образом извлечь для себя пользу где-то там, в высших сферах». Она бросила на меня полный отвращения взгляд. «Вчера кто-то уже высказал подобное предположение». «Вот видите. Держу пари, что вы тут же полезли на стену, вместо того, чтобы отнестись ко всему спокойно. И теперь все в больнице считают вас сумасшедшей. А денежные парни наверху наверняка даже психопаткой. Их беспокоит ваша связь с гвардией, и они думают, как все устроить. Для коррумпирования реформаторов требуется время». Усевшись с чашкой чая и добавив в него немного меда и мяты, она задумчиво протянула: «Уэст сказал, что вам можно доверять». «Очень мило с его стороны. Не знаю, могу ли я сказать это о нем». «Суть дела вот в чем». Она внезапно помрачнела. «Уже сейчас я для кого-то представляю опасность. Не так давно из больницы исчезли медикаменты на несколько тысяч марок. Я приняла на работу двух санитаров. Это люди, известные мне лично, которым я доверяю». «Понимаю». Учитывая ее связь с гвардией, это были люди тупо. На него работал один тип по имени Шустер, очень неприятная личность. Шустер руководил тайной полицией. Если этот человек заинтересовался Блеца, то могут полететь головы, а многие получат пинок под зад. Шустер не позволяет бюрократическим барьерам и юридическим тонкостям встать на его пути. Он добирается до сути и приводит в чувство заблудших. «Вам следует быть предельно осторожной», — сказал я. «Если они решат, что вы привели соглядатаев, то мгновенно забудут о своих манерах». Она внимательно изучала меня, потягивая чай. Я чувствовал себя не очень уютно. Нет, в принципе, я не возражаю, чтобы красивая женщина меня оценивала. Я для этого и рожден. Но у этой красавицы на уме было что-то совсем иное. «Я не столь наивна, как вы полагаете, Гаррет». «Вот и хорошо. Это избавит вас от ненужных переживаний. Вы случайно не помните, кто принимал вас в лечебнице?» «Нет, я был в отключке. Но знаю имя принца, который оплатил это. Его зовут Грэндж Кливер». «Кливер? Грэндж Кливер?» «Вы его знаете?» «Один из попечителей больницы. Получил назначение благодаря императорской семье». Изучив меня еще немного, она добавила: «Я сказала, что не так наивна, как вы могли подумать, и понимаю, что могу сейчас находиться в опасности. А может и нет, насколько я могу судить». «И?» «Возможно, необходимо, чтобы рядом со мной кто-то оставался до тех пор, пока не осядет пыль». «Неплохая идея». «Вы согласны помочь мне?» Я был согласен, но вовсе не на это. «Итак, вам нужен телохранитель». «Уэст утверждает, что вы не предадите». «Возможно, он прав, но есть одна трудность». «Какая?» В ее голосе слышалось беспокойство. «Я никогда не берусь за работу телохранителя, и у меня уже есть один клиент. Я не могу позволить себе отказаться от своих обязательств, как бы мне того ни хотелось. К тому же персонал больницы имеет на меня зуб. Я не осмелюсь там появиться». Мне показалось, что она пришла в ярость. «Что вы мне можете посоветовать?» Она не пыталась переубедить меня, и я был оскорблен в лучших чувствах. Посетительница оказалась ужасно деловой. А вот Мэгги Джен обязательно постаралась бы уговорить меня. «Один из моих друзей, плоскомордый Тарп, мог бы согласиться на эту работу. Я бы назвал еще несколько парней. Беда в том, что у лучших специалистов такая внешность, что их профессию можно увидеть за милю». Но тут на помощь явилась моя муза и вдохновила меня. «Моя подруга, которую вы видели вчера, ищет работу». Личико гостьи просветлело. Видимо, она в уме уже проиграла возможные отрицательные последствия соседства с телохранителем мужского пола. «А она справится с делом?» «Лучше меня. У нее отсутствует совесть». «Ей можно доверять?» «Не вводите ее в искушение. Семейное серебро может случайно оказаться в ее карманах. Но свою работу она знает». «Она такая крутая?» «На завтрак она обычно употребляет ежей, не сняв с них шкуры, так что не пытайтесь проверять ее на прочность. Она не знает, когда следует остановиться». «Я хорошо ее понимаю», — улыбнулась гостья. «Когда отходишь от традиций, появляется искушение доказать мальчишкам, что ты можешь все делать лучше, чем они. Я переговорю с ней. Где ее можно найти?» «Найти Торнаду совсем нелегко. Ей так нравится. Есть люди, с которыми ей лучше не встречаться». Я все объяснил посетительнице. Поблагодарив меня за завтрак, советы и помощь, она направилась к выходу. Я совсем размяк под влиянием ее очарования. Когда я пришел в себя, она была уже в дверях. «Эй, подождите! Вы же не представились!» Она рассмеялась. «Честь идти, Гаррет. Честь идти, Блейн». Все еще смеясь над моим дурацким видом, она выскользнула на улицу и прикрыла за собой дверь.